Глава 13. Наступило утро, но оно не принесло ничего хорошего. Ричард понял это, как только вошел в столовую. Он проснулся рано и был готов к выходу за полчаса до того, как появилась Харпер. Отперев дверь, молодая женщина впорхнула в комнату, изящная и отдохнувшая, одетая в тот костюм, который был на ней в самый первый день. Судя по всему, у нее было ровно 3 костюма, и она сменяла их в строгой последовательности. Ричард прикинул, что 3 костюма как раз соответствовали ее жалованию. Это было ровно на 3 костюма больше, чем имел он сам, поскольку, в отличие от Харпер, он не получал твердой зарплаты. Они вместе спустились в лифте и прошли в соседнее здание. Во всем лагере царила непривычная тишина. Какая бывает в выходные? Только сейчас до Ричарда дошло, что сегодня воскресенье. Погода улучшилась, теплее не стало, но дождь прекратился и выглянуло солнце. У Ричарда мелькнула надежда, что этот благоприятный знак свидетельствует как раз о том, что это будет его день. Однако его ждало разочарование. Он понял это, как только вошел в столовую. Блейк сидел за столиком у окна, один. На столе кофейник, 3 перевернутые чашки, вазочка со сливками, сахарница, корзина с пончиками и печеньем. Плохой новостью была пачка воскресных газет, развернутых, прочитанных и отложенных в сторону. Вашингтон Пост, USA Today и, что хуже всего, Нью-Йорк Таймс, лежащая на самом виду. То есть из Нью-Йорка никаких новостей. Из чего следовало, что его план еще не сработал, из чего, в свою очередь, следовало, что ему придется ждать дальше. Троим за столиком было гораздо просторнее, чем 5. Харпер села напротив Блейка, а место напротив Ричарда осталось свободным. Блейк казался осунувшимся, усталым и очень измученным. Как будто он был болен, как будто с ним с минуты на минуту должен был случиться сердечный приступ. Но Ричарду было нисколько его не жалко. Блейк нарушил правила. «Сегодня ты будешь работать с делами», — сказал Блейк. «Как тебе угодно». «Добавился материал о Лоррейн Стэнли. Так что сегодня ты весь день будешь изучать дела, а завтра утром представишь нам свои заключения. Все ясно?» «Кристально ясно». «Предварительное у тебя есть?» «Что предварительное?» «Заключение. У тебя уже есть какие-нибудь мысли?» Ричард взглянул на Харпер. Как раз в этом месте верный подчиненный должен был бы сообщить своему начальнику о том, что у Ричарда есть возражения. Но молодая женщина промолчала, лишь опустила взгляд и принялась сосредоточенно размешивать кофе. «Дайте сначала ознакомиться с делами», — сказал Ричард. «Пока что слишком рано что-либо говорить». «Ладно, у нас есть 16 дней. Пора уже добиться определенного прогресса». «Я все понял. Быть может, завтра будут хорошие новости». Блейк и Харпер посмотрели на него так, как будто он сморозил глупость. Затем все налили себе кофе, взяли печенье и разобрали газеты, словно приготовившись убить время. Сегодня было воскресенье, и расследование застопорилось. Это было очевидно. Ричарду были знакомы все признаки этого. Каким бы срочным ни бывает дело, рано или поздно наступает момент, когда идти больше некуда. Боевой запал сгорает, и ты сидишь сложа руки, как будто во всем мире у тебя нет никаких дел. А весь мир вокруг бушует, требуя от тебя результатов. После завтрака Харпер проводил Ричарда в комнату, очень похожую на ту, которую он представлял себе, трясясь в Сесне. На верхнем этаже, тихая, заставленная светлыми дубовыми столами и уютными мягкими стульями. За стеной из сплошных окон сияло солнце. Единственным отрицательным моментом была стопка папок высотой в фут, темно-синие корочки с золотыми тисненными буквами ФБР. Стопка была разделена на 3 части, каждая из которых была перетянута толстой резинкой. Ричард разложил их на столе в один ряд. Эми Каллан, Каролина Кук, Лоррейн Стэнли. 3 жертвы, 3 стопки. Ричард взглянул на часы. 10:25. Запоздалый старт. Солнечные лучи прогрели комнату. Ричарда потянуло в сон. «Ты не пытался связаться с Джоди?» – заметила Харпер. Отрицательно покачав головой, он промолчал. «Почему?» «Бессмысленно. Судя по всему, она куда-то уехала». «Может быть, она перебралась к тебе, в дом, где раньше жил ее отец?» «Может быть, но я в этом сомневаюсь. Джоди там не нравилась. Слишком уединенно». «Но ты пробовал звонить туда?» «Нет». «Беспокоишься?» «Бессмысленно беспокоиться по поводу того, что ты все равно не в силах изменить». Харпер ничего не ответила, наступила тишина. Ричард пододвинул к себе папку. «Ты это уже читала?» «Я каждый вечер перечитываю дела и знакомлюсь с заключениями». «И как? Есть тут что-нибудь?» Харпер посмотрела на стопки, каждая из которых имела 4 дюйма в толщину, Есть, и немало. А что-нибудь существенное? А это уж тебе решать. Ричард стащил резинку из дела Калан. Открыл папку. Сняв пиджак, Харпер устроилась напротив. Закатала рукава рубашки. Солнце светило ей прямо в спину, просвечивая рубашку насквозь. Ричарду были видны плавные линии упругой груди, мягко огибавшей ремень кобуры под мышкой и обрывавшейся к плоскому животу, колыхавшейся в такт дыханию. «Принимайся за работу, Ричард», — сказала Харпер. «Это самый напряженный момент. Ты проезжаешь мимо, не быстро и немедленно. Тщательно все осмотрев, ты проезжаешь чуть дальше, останавливаешься, разворачиваешься и едешь назад. Останавливаешься у тротуара так, чтобы машина смотрела именно туда, куда нужно. Заглушаешь двигатель, вынимаешь ключ из замка зажигания и убираешь его в карман. Надеваешь перчатки. На улице прохладно, так что перчатки не вызывают никаких подозрений. Ты выходишь из машины. Задерживаешься на мгновение, прислушиваясь. Затем медленно разворачиваешься и снова оглядываешься по сторонам. Это самый напряженный момент. Именно сейчас тебе нужно принять решение, продолжать дальше или отказаться. Думай, думай, думай. Необходимо сохранять хладнокровие. Требуется лишь объективно оценить обстановку. Тебе помогает профессиональный опыт. Ты решаешь продолжать дальше. Закрываешь дверь машины тихонько. Возвращаешься к дому, подходишь к двери, стучишь, стоишь и ждешь. Дверь открывается, женщина впускает тебя в дом. Она рада тебя видеть. Сначала удивлена, немного смущена, но вскоре остается одна радость. Женщина не видела тебя целую вечность, с прошлой жизни. Некоторое время вы беседуете. Ты говоришь, выжидая нужный момент. Ты сразу поймешь, когда он наступит. А пока ты говоришь. Момент наступает, ты делаешь небольшую паузу, убеждаясь, что это действительно так. Затем начинаешь действовать. Ты объясняешь женщине, что она должна будет сделать все именно так, как ты скажешь. Разумеется, она соглашается, потому что у нее нет выбора. Ты говоришь ей, что она должна притворяться, будто это доставляет ей удовольствие. Объясняешь, что так тебе будет гораздо приятнее. Она радостно кивает, готовая услужить. Улыбается. Улыбка получается натянутой и фальшивой, что несколько портит общее впечатление. Но тут уж ничего не поделаешь. Лучше что-то, чем ничего. Ты просишь женщину показать ванную комнату. Она проводит тебя туда, словно риэлтор, демонстрирующий недвижимость. Ванна тебе очень нравится. Тебе уже доводилось видеть не одну такую ванну. Ты приказываешь женщине принести краску. При этом ты внимательно следишь за ней. Женщине приходится ходить 5 раз на улицу и обратно в дом, вверх и вниз по лестнице. Ей предстоит перенести большой груз. Она учащенно дышит от усталости. Начинает потеть, хотя на улице прохладная осенняя погода. Ты напоминаешь ей об улыбке. Теперь улыбка больше похожа на гримасу. Ты приказываешь женщине найти что-нибудь, чтобы открыть банки с краской. Она радостно кивает и говорит, что в ящике на кухне есть отвертка. Ты идешь вместе с ней. Она открывает ящик и достает отвертку. Вы возвращаетесь в ванную. Ты просишь женщину открыть банки. Она сохраняет полное спокойствие. Опускается на корточки рядом с первой банкой. Подсовывает кончик отвертки под крышку и поднимает ее вверх. Крышка открывается. Воздух наполняется запахом краски. Женщина принимается за следующую банку, еще за одну. Она работает быстро. Ты предупреждаешь ее быть аккуратной. Объясняешь, что за малейшую оплошность она будет наказана. Напоминаешь, что она должна улыбаться. Женщина улыбается, работает. Наконец, открыта последняя банка. Ты достаешь из кармана полиэтиленовый мешок для мусора. Приказываешь женщине сложить в него свою одежду. Она сбита с толку. Какую одежду? Ту, которая на тебе, объясняешь ты. Она кивает и улыбается. Скидывает туфли, свернутый мешок распрямляется под их тяжестью. Женщина стягивает с себя носки, бросает их в мешок, расстегивает джинсы, прыгает на одной ноге, стаскивая их. Джинсы тоже отправляются в мешок. Женщина расстегивает рубашку, сбрасывает ее с плеч, бросает в мешок. Заводит руку за спину и возится с застежкой лифчика. Снимает его. Ее освобожденная грудь падает вниз. Женщина снимает трусики, комкает их вместе с лифчиком и роняет в мешок. Она полностью раздета. Ты приказываешь ей продолжать улыбаться. Затем заставляешь ее отнести мешок к входной двери. Провожаешь ее туда. Она прислоняет мешок к двери. Вы возвращаетесь в ванную. Ты приказываешь женщине вылить краску из банок в ванну. Медленно, аккуратно. Она работает сосредоточенно, закусив губу. Банки тяжелые и неудобные, краска густая, от нее исходит сильный запах. Она вытекает из банок медленно. Уровень маслянистой зеленой жидкости повышается. Ты хвалишь женщину, говоришь, что она поработала хорошо. Вся краска вылита в ванну, нигде не пролита ни капли. Женщина улыбается, обрадованная похвалой. Затем ты объясняешь ей, что самое сложное еще впереди. Она должна отнести пустые банки туда, откуда их брала. Но теперь она раздета до нога. Ей нужно следить за тем, чтобы ее никто не увидел. Поэтому ей придется двигаться бегом. Женщина кивает. Ты объясняешь ей, что пустые банки весят меньше. Поэтому она за один прием может захватить их больше. Женщина снова кивает. Она все поняла. Просовывает растопыренные пальцы в отверстие банок и захватывает в каждую руку по 5 банок. Спускается вниз. Ты приказываешь ей подождать. Открываешь входную дверь и выглядываешь на улицу. Слушаешь и смотришь. Наконец выпускаешь женщину. Она движется бегом, убирает банки. Бегом возвращается назад, при этом ее грудь дергается в такт шагам. На улице холодно. Ты приказываешь ей постоять спокойно и отдышаться. Напоминаешь об улыбке. Она виновато трясет головой и снова натягивает на лицо гримасу. Ты отводишь ее в ванную. Отвертка лежит на полу. Ты просишь женщину поднять ее. Приказываешь ей оставить отверткой отметины на лице. Она ничего не понимает. Ты все объясняешь. Говоришь, что достаточно будет глубоких царапин. 3 или 4. Таких, чтобы пошла кровь. Женщина улыбается и кивает. Проводит отверткой по левой щеке. Появляется алая полоса длиной 5 дюймов. Ты говоришь, что надо нажимать сильнее. Женщина кивает, и следующей царапины выступает кровь. Ты ее хвалишь, приказываешь продолжать. Женщина проделывает еще одну царапину и еще одну. Ты ее благодаришь и приказываешь нажать еще сильнее. Женщина кивает и улыбается. Со всей силы нажимает на отвертку. Кожа лопается, появляется много крови. Ты говоришь, хорошо поработала девочка. Женщина по-прежнему держит в руке отвертку. Ты приказываешь ей залезть в ванну, медленно и осторожно. Она ставит туда сначала правую ногу, затем левую. Она стоит в краске, которая доходит ей до лодыжек. Ты приказываешь ей медленно садиться. Она повинуется. Краска доходит ей до талии, поднимается до груди. Ты приказываешь женщине улечься в ванной, медленно и осторожно. Она опускается в краску. Уровень густой зеленой жидкости поднимается. До края ванны остается всего 2 дюйма. Теперь и ты улыбаешься. Все сделано прекрасно. Ты объясняешь женщине, что она должна сделать. Она сначала не понимает, потому что ты обращаешься к ней с очень странной просьбой. Ты все тщательно разъясняешь. Женщина кивает, ее волосы уже липкие от краски. Она погружается в ванну. Теперь над поверхностью остается только ее лицо. Женщина запрокидывает голову назад. Ее волосы плавают в зеленой краске. Женщина помогает себе пальцами. Они скользкие и липкие от краски. Она делает все так, как ты приказываешь. У нее получается с первого раза. Ее глаза вылезают из орбит, и она умирает. Ты выжидаешь 5 минут, стоя около ванны, ни к чему не прикасаясь. Затем ты выполняешь единственное действие, которое женщина не может сделать сама. При этом перчатка на твоей правой руке пачкается в краске. Затем ты нажимаешь пальцем женщине на лоб, и она уходит с головой под краску. Ты стягиваешь с правой руки перчатку, выворачивая ее наизнанку. Проверяешь перчатку на левой руке. Все в порядке. Для предосторожности ты убираешь правую руку в карман и не вынимаешь ее. Это единственный момент, когда ты можешь оставить отпечатки пальцев. Держа грязную перчатку в левой руке, ты молча спускаешься вниз по лестнице. Бросаешь перчатку в мешок с одеждой женщины. Открываешь дверь, прислушиваешься и оглядываешься по сторонам. Выносишь мешок из дома, оборачиваешься и закрываешь за собой дверь. Проходишь по дорожке к шоссе. останавливаешься перед машиной и бросаешь в мешок и чистую перчатку. Открываешь крышку багажника и убираешь туда мешок. Открываешь дверь и садишься за руль. Достаешь из кармана ключ и заводишь двигатель. Пристегиваешь ремень безопасности и поправляешь зеркало заднего вида. Уезжаешь, держа скорость не слишком большой и не слишком маленькой.